Я выбрал лекцию «Психологические механизмы кармы». Я надеюсь, что какие-то интересные моменты вы подчеркнете для себя из нее. Эту лекцию я изначально готовил для астрологов, людей, которые занимаются джотиш. Но красота ведической культуры заключается в том, что все различные дисциплины, которые выросли, имеют единую основу, единый фундамент. Что бы мы ни взяли, начиная от металлургии, кончая там ведической металлургией, или ведической медициной, или ведической философией, натурфилософский фундамент один и тот же. И закон кармы, как вы наверняка знаете, является одним из самых фундаментальных законов ведической культуры. И мне хотелось рассказать о карме именно с точки зрения психологии. То, каким образом механизм этого закона действует или реализуется здесь, в этом мире. Ну, собственно, вот это в двух словах введение в нашу тему. И я не знаю, насколько вы любите санскрит. Можно мне злоупотреблять немного санскритскими терминами, да? Окей. Потому что иногда санскритские термины, вернее, как правило, санскритские термины гораздо точнее, чем русские эквиваленты, поэтому я буду пользоваться изначальными санскритскими терминами и объяснять, естественно, их значение. Вот. Сначала, опять же, о некоторых недоразумениях, которые возникают по поводу кармы. Как правило, люди, слегка знакомые с кармой, думают, что это некий рок, фатум, предопределенность. Некоторые считают, что представления о карме должны сделать человека пассивным. И в общем-то в ведических писаниях можно найти подтверждение этому. Я забыл сказать, на чем основана моя лекция. Моя лекция в основном будет основана на йога-сутрах Патанджали. Помимо этого, там будет материал из Бхагавадгиты и из Дхармашастр. Это три источника или три труда, в которых карма, пожалуй, подробнее всего описана. И как я уже сказал, есть некоторые подтверждения такому представлению о карме, как о полной предопределенности, роки. В частности, в Махабхарате есть красивый афоризм. Там говорится, когда человека подстегивает кнут судьбы, он сам несется навстречу своей гибели. Иначе говоря, когда какие-то силы вне нашего влияния включаются в нашу жизнь, человек делает что-то, что в принципе невозможно отменить. С другой стороны, вы все знаете, вы изучаете аюрведу, и аюрведа – это в сущности зримое опровержение представления о фатальности, о предопределенности, потому что иначе бы в аюрведе не было никакого смысла. Например, в частности, в Сушрута Самхите, если я не ошибаюсь, объясняется, что когда на четвертом месяце беременности у женщины появляются разные прихоти, то она должна обязательно этим прихотям следовать, потому что тогда у ее ребенка в чреве разовьются сильные чувства, и он будет умный, и его жизнь по-другому сложится. Так, теперь, если речь идет о предопределенности, ребенок в чреве, у него же все предопределено, какой смысл? Ешь, не ешь то, что хочется в этот момент, казалось бы. И вот некий баланс в этой сфере или какое-то прояснение в этой сфере мне хотелось сделать на основании, опять же, прежде всего материала йога-сутр или материала йоги, практики йоги. Потому что, в сущности, основная тема йоги – это попытка выйти за пределы кармы. Попытка отменить карму, уничтожить карму, стереть карму. И поэтому очень большое значение именно в йоге придается закономерностям, управляющим кармой. Еще одна маленькая вещь, касающаяся предопределенности. Опять же, астрология. Астрология помогает до какой-то степени менять или модифицировать карму. И в частности, в астрологии есть очень интересный раздел. На самом деле он есть тоже в аюрведе, насколько я понимаю, это не мита, а представление о разных знаках, знамениях, да, там же тоже есть эта вещь. Как в Чарака-самхите, так и в аюрведе определяются эти знамения, то есть как бы знаки или указания внешние, которые, по которым можно судить о том, куда направляется наша судьба, что нас ожидает в будущем. И, соответственно, поэтому в сущности это некие предостережения. И зная этот язык, язык знамений, человек может избежать чего-то, предупредить что-то или направить свои стопы в каком-то более верном направлении. Сначала я хотел, чтобы вы как-то, я не знаю, у вас будет какой-то зачет или нет, но в Дхарма-шастрах говорится, что карма предопределяет 5 результатов. 5 вещей предопределены в соответствии с Дхарма-шастрами. Дхарма-шастры говорят, что это продолжительность жизни человека, прежде всего рождение или происхождение человека, джати на санскрите. А откуда, в какой семье человек родился? Ну, это очевидно. Кто-нибудь из вас выбирал семью, в которой вы родились? Если выбирали, может быть, в другой вы родились. Что-то другое выбрали. Вторая вещь, первая – это рождение или происхождение человека. Вторая вещь – это аюш или продолжительность жизни. Сколько человеку нужно будет жить. Опять же, тут может быть какие-то модификации в этом, но так или иначе, Дхарма-шастра говорит, что это в большей или меньшей степени фиксированная вещь. То же самое говорит астрология. С учетом, опять же, того, насколько правильно человек ведет себя. Иногда люди, воодушевленные этим утверждением, что ему предопределено столько-то лет, думают, что теперь я могу жить как хочу, и мне все равно столько лет положено. Нет, не совсем так. Например, мне Борис сказал, что у вас были какие-то начала астрологии, но не очень глубоко. Я какой-то материал астрологический веду. Например, если у человека есть гаджа-кешари-йога в гороскопе или сочетание Юпитера и Луны, в общем-то, так, в той или иной форме гаджа-кешари-йога встречается в гороскопах примерно 1/4 части людей, 25% людей. То шастры говорят, такой человек будет жить 1000 месяцев, то есть как минимум 85 лет. Теперь мы знаем, что 25% людей не живут 85 лет, очевидно совершенно. Почему? Потому что маленькая оговорочка, которая включается в это утверждение, при условии, что человек живет в соответствии с принципами аюрведы и других ведических писаний. Если эти условия не соблюдаются, если он не соблюдает элементарных принципов, то, соответственно, он не выработает весь тот запас, который ему положен, в общем-то, по карме. Но, тем не менее, продолжительность жизни в соответствии с дхарма-шастрами, при условии, что человек следует дхарма-шастрам, у него есть некая фиксированная продолжительность жизни. Богатство – это тоже вещь в соответствии с дхарма-шастрами, в большей или меньшей степени фиксированная. Теперь, пожалуйста, воспринимайте это с учетом того, что вы еще услышите какие-то другие вещи. А я много всего скажу, что касается кармы. Это некое предварительное описание. Образование и род деятельности. Это 5 вещей, про которые в Дхарма-шастрах говорится, что их можно прочитать на лбу у человека. Это некое символическое описание того, что по каким-то признакам, будь то линии на руке или расположение звезд в момент рождения человека, можно составить некоторые представления обо всем этом. Вот. В йога-сутрах при этом говорится, в общем-то, о трех вещах, но в сущности в эти три категории вмещены пять. Там говорится джанма, что значит рождение, продолжительность жизни, аюши, бога, значит опыт человека, опыт счастья и опыт горя, опыт переживания, которые человек получает. Вот. И теперь мне хотелось дать фундаментальное определение кармы. Важное, которое, собственно, послужит источником всего следующего описания. В переводе с санскрита карма что значит? Деятельность. Да. В каком-то смысле это просто деятельность, но не совсем. Потому что, хотя, если строго следовать лингвистике, то карма значит деятельность, на самом деле под кармой понимается нечто другое. Бхагавад-гита говорит о трех категориях, о том, что есть карма, викарма и акарма. Карма значит карма или деятельность, викарма значит греховная деятельность, и акарма значит бездеятельность. А, понятно, да? Понятно, что такое карма? Не, непонятно. Потому что в Бхагавад-гите, после того, как вводится это понятие, когда мы слышим бездеятельность, что мы представляем себе? Человек, который сидит и ничего не делает. Йог сел и ничего не делает. Но рассказчик Бхагавад-гиты Кришна говорит, что по-настоящему знает тот, кто видит акарму в карме, акарму в акарме. Иначе говоря, тот, кто видит деятельность в бездеятельности, а бездеятельность в деятельности. Иначе говоря, Кришна закладывает очень важную идею. Это простая, но на самом деле очень глубокая идея. То, что когда я ничего не делаю, я могу очень много делать. И я могу творить карму. И наоборот, я могу очень много делать, и при этом никакой кармы у меня не будет. Что эти определения, как карма, так и акарма, не относятся к внешней стороне нашей деятельности. Чисто по внешним признакам нельзя сказать, а человек творит карму или не творит. Я могу сидеть, ничего не делать, и при этом у меня в уме бы проноситься такие бури, которые в конце концов, столько всего, которые в конце концов очень сильно осложняют мою карму и карму всех остальных рядом со мной. И наоборот, я могу активно действовать и карму не создавать. И вот этот вот очень важный момент мне хотелось подчеркнуть, потому что на самом деле карма... Или тут не стоит этим вообще? Я советую фломастером писать. Фломастером, да? Стирается очень хорошо. И пишется хорошо. Карма или судьба, предопределенность, когда мы говорим о карме, в данном случае мы имеем в виду этот закон причины и следствий. Закон действий и противодействий. Под кармой подразумевается, или карму создает не действие как таковое, а мотивация к действию. Многие люди не очень этот момент понимают, хотя на самом деле это утверждение на уровне здравого смысла. Если какой-то человек совершил преступление, так, убил кого-то, учитывается мотивация или нет? Если это не преднамеренное случайное убийство. Или если человек в течение многих лет думал, как убить, и в конце концов убил. Будут разные последствия. Последствия, очевидно, будут разные. Это простой, элементарный пример. И сейчас мы пойдем чуть-чуть глубже, чтобы мы поняли, каким образом мотивация, собственно, определяет карму. Я поставил знак равенства, на самом деле это не совсем знак равенства, определение кармы я дам. Но сначала мы давайте определим с вами две основных категории мотивов, которые есть у людей. Шастры или священные писания говорят ведические, что мотивы бывают двух видов. Чего мы хотим? Счастья мы хотим, правильно? В самом общем виде. А поэтому первая категория – это желание счастья, счастье или удовольствие. И вторая категория – это попытка избежать несчастья. Правильно? В сущности, это две очень сильных мотивирующих силы. Мы хотим избежать несчастья. Почему люди к врачам ходят? Каким образом вы хлеб свой получаете? Именно из-за этого. Потому что люди хотят избежать страданий. Так вот, карма – это не просто деятельность. Карма – это деятельность, в основе которой... Это два вида эгоистических мотивов, в основе которой лежат эгоистические мотивы. Условно говоря. Так, мы сейчас никого не осуждаем, не пытаемся ничего делать, мы просто пытаемся понять концепцию, чтобы получить в руки механизм, с помощью которого мы сможем потом действовать или понимать что-то в себе и в других. Я нарисую очень простую и понятную схему, из которой мы будем потом выводить какие-то другие следствия. Очень важно. Итак, карма утверждает, закон кармы утверждает, что каждое наше действие имеет последствия. И мы сейчас посмотрим, каким образом этот закон кармы, собственно, реализуется в нас. Все последствия, помимо мистических вещей, помимо информационной сферы, помимо некой внешней среды, которая отпечатывает действия наши, есть другая вещь, о которой мы часто забываем. Это, собственно, наш ум. И психологический механизм кармы – это описание того, каким образом карма или действие, вызванное определенным мотивом, корыстным мотивом, запускает цепную реакцию. Наверняка вы же уже проходили самскары, да? Вы знаете, что я рассказывал, да? Первое, что происходит, если мы будем смотреть пытаться понять, каким образом наша деятельность влияет на нас. Еще раз, мы действуем, и мы движим определенным мотивом. И этот мотив, который мы часто выпускаем из рассмотрения, из уравнения, очень существенен, потому что в зависимости от мотива след или отпечаток, который останется в нашем уме, будет тем или иным. Например, если я очень сильно предвкушаю чего-то, я долго готовлюсь к этому, я долго много ждал, когда мое желание исполнится, когда наконец это желание исполняется, эта вещь оставит один след в моем сознании. А если я не особенно не ждал, оно свалилось на меня и сказал, ну и что? Будет другой след, правильно? То есть, иначе говоря, первое, что мы должны понять, это первый шаг в этой цепочке причин и следствий. Карма оставляет отпечаток, и отпечаток на санскрите называется самскара. Самскара буквально значит совершенным образом сделанный. Так, ну, в данном случае речь идет о том, что остается некий след в нашей памяти. Мы делаем поступок. Поступок вызван мотивом получить какой-то опыт. Опыт счастья или опыт чего-то еще. Естественно, у нас остается память об этом поступке или след в нашем сознании. Однако глубина этого следа, это очень важное понимание, то что след может быть разной глубины. Глубина этого следа очень сильно зависит от мотива. Очень сильно зависит от того, насколько я подготавливал себя, какой эмоциональный заряд я вкладывал в это во все, насколько я себя накручивал, грубо выражаясь. Вот. И, собственно, эта самскара и является дальше семенем кармы. Это буквально выражение из Йога-сутр Патанджали, где говорится, что на поле невежества, авидья-кшетра, человек, действующий на этом поле, то есть человек, который не понимает толком, что он собой представляет, какие последствия всего этого, он сажает семена будущей кармы. Как на любом поле мы сажаем семена. И семена кармы – это именно отпечаток или память о пережитом. То, что осталось в нашем сознании. Теперь, как любое семя, эта вещь дальше претерпевает определенные трансформации. Любое семя, если оно посажено в хорошую почву, там начинаются, запускаются какие-то процессы. И точно то же самое происходит в нашем сознании с этими семенами самскары или отпечатками, которые остаются у нас. Если бы просто были отпечатки механические, еще куда ни шло, но они начинают жить своей жизнью. В каком-то смысле другое сравнение, правда, оно немножечко не актуально сейчас, но эти самскары, они подобны отпечаткам на пленке фотоаппарата, до тех пор, пока еще не появилась этой цифровой всей... На самом деле, наверное, цифровая вещь на том же самом принципе основана. Но когда мы снимаем что-то на пленке фотоаппарата, то там появляется невидимый еще никому отпечаток этого. Чтобы он стал видим, нужно проявить эту пленку, потом отпечатать ее дальше. И примерно то же самое происходит тут. Самскары незаметны, не видны. Это очень существенная характеристика. Самскары, мы сами не знаем, сколько у нас этих отпечатков накопилось. Более того, мы забыли большую часть из всего того, что у нас есть, но тем не менее йога утверждает, что мы ничего не забыли. Что аппарат нашей памяти или жесткий диск, который у нас есть, он вмещает огромное количество информации. Если сейчас на какую-нибудь там маленькую штучку можно ввести сколько-то гигабайтов, то тут у нас гораздо больше гигабайтов. И более того, мы потом будем с вами разбирать этот вопрос. В общем-то, абсолютно не важно, когда именно я совершил действие, потому что даже действия, совершенные очень давно, в какой-то момент могут ожить так, как будто бы я делал это вчера. А иначе говоря, с этими самскарами там они не гниют, не тухнут, не разлагаются, не ослабевают. А как любая информация, они остаются на жестком диске нашей памяти. На жестком диске нашего сознания или подсознания. Они записываются там очень ясно. Теперь дальше что происходит? Дальше они классифицируются в нашем сознании. А как на любом хорошем компьютере, чтобы можно было пользоваться, нужна какая-то система организации информации. Если ее не организовать, если все туда навалить, то что будет? Хаос, ничего не будет. Мы не сможем этой информацией пользоваться. Так вот, в нашем сознании, в нашей психике существуют механизмы самоорганизации этих самскар. Они классифицируются. То есть там есть какой-то там Norton Commander или еще что-то, они проводник там, они по этому проводнику. Чтобы всегда можно было найти. Карма – это закон. И закон означает четкая, конкретная закономерность. Соответственно, вещь, в которую они потом превращаются в результате этой классификации, на санскрите называется васана. Эти самскары, после того, как они сложились в определенную структуру или приняли определенную форму, узор, что ли, они называются васана. И васана буквально, хотя некоторые говорят одежда или еще что-то такое красивое, теория, но на самом деле васана значит запах. Это следующая ступень проявления самскар. Причем нужно понимать очень хорошо, что когда я описываю этот цикл, я не имею в виду только одну жизнь. Я имею в виду либо одну эту жизнь, либо ситуацию с несколькими последующими жизнями. И васана, реально, что это такое? Васана – это желание. Или тенденции человека. Некоторые склонности, мой психологический или моя психологическая конституция, скажем так. Или по-другому можно сказать, это мой способ реагирования на внешнюю среду, мой способ метаболизма информации. Это уже совсем такое сложное объяснение, но в сущности в самом простом виде васана значит желание. Однако желания, в свою очередь, они появляются в результате некоего взаимодействия с внешней средой. Это по-прежнему нечто, находящееся внутри, и вот эту вещь уже можно видеть. В сущности, тенденции, склонности человека можно определить, и хороший аюрведический врач, он это делает. Любой нормальный психолог смотрит на человека, на его реакцию. И тут есть огромный спектр. Причем очевидно совершенно, что если, скажем так, не принимать во внимание какого-то нашего опыта, мы с определенными тенденциями уже рождаемся. Правильно? Есть люди, которые рождаются агрессивными, они дети, а уже не страшно подходить, потому что агрессор пришел. Вот. Есть люди, наоборот, которые по-другому заданы или запрограммированы на другое. То есть, иначе говоря, наши собственные кармы или наши собственные поступки через вот эти вот отпечатки в нашем уме или опыт боли, страданий и опыт какого-то позитивный опыт. Я забыл сказать, что эти самскары, они классифицируются в соответствии с простой двоичной системой, плюс-минус. Нравится, не нравится, люблю, не люблю, хорошо, плохо. Но этих плюсов может быть много. То есть, иначе говоря, самскары или впечатления бывают разной глубины. Под глубиной мы понимаем глубину опыта и, соответственно, яркость этой самскары, глубину этого отпечатка, которая осталась в нашем сознании. Я попозже буду рассказывать о том, собственно, о конкретных закономерностях кармы, уже как это все в реальности потом функционирует. Сейчас достаточно просто заложить вот этот вот момент. И васана, опять же, в самом простом виде означает желание, какие-то желания или реакции, возникающие у меня на что-то. Мне вчера рассказали, буквально вчера мне рассказали, я воспринял это как анекдот, но люди клянутся, что это так. Они сами видели резолюцию. Какому чиновнику принесли бумагу на резолюцию. Он поставил там резолюцию. Резолюция была из одного слова. Хочу. Но в сущности, это, скажем так, это наша реакция, которая у нас возникает при взаимодействии с этим миром. Хочу или не хочу. Просто он был достаточно откровенный, чтобы ее четко сформулировать. Вот. Это есть васана. Что делает васана дальше? Васана порождает то, что в йоге называется, это ключевой термин йоги, вритти. Вторая сутра, йога-сутра Патанджали утверждает, что читта-вритти нирода, йога с читта-вритти нирода. Йога – это устранение вритти. Вритти, опять же, очень многозначное слово. Это может быть, оно может означать функцию, но в данном случае это некие волны на поверхности ума или мысли. Мысли, образы, навязчивые идеи, что с точки зрения йоги есть не более чем рябь на поверхности нашего ума. Это очень точно соответствует представлениям, которые современная там, нейрофизиология развивает, которая говорит, что, в общем-то, мысль какую природу имеет? Волновую. А все энцефалограммы или еще что-то, они изучают, собственно, каким образом волнуется ум. И эти волны на поверхности ума воспринимаются нами как какие-то мысли, образы и так далее. И в свою очередь эти мысли, образы, порожденные желаниями или тенденциями, или определенным способом нашей реакции на внешнюю среду, на внешние раздражители, эти мысли и образы, они в свою очередь приводят к чему? Поступку. Так у меня возник очень яркий образ или какая-то мысль, понимание того, как нужно сделать, что нужно сделать, меня уже задали это, я понял, что мне нужно сделать. Вот. И таким образом круг замкнулся. Человек оказался в этом замкнутом круге кармы, в котором большая часть людей кружится и не понимает, каким образом его можно разорвать. Иначе говоря, и мы можем очень хорошо видеть это, человек в своих поступках все время воспроизводит сам себя. Ему очень сложно, и поэтому карма значит что? По-другому предопределенность, правильно? Почему возникает само понятие предопределенности, фатума, рока, судьбы? Только потому, что человек кружится внутри в этом круге, он не может какой-то круг внутри разорвать, выйти из него и поступать по-другому. Мы можем это часто видеть. Мы видим на другом человеке, на примере другого человека, что его неправильные мысли, неправильные отношения в конце концов приводят к каким-то дурным последствиям. Мы ему говорим об этом, ничего не меняется. Почему? Опять же, потому что очень сильные отпечатки есть, и он не может по-другому реагировать. От того, что мы ему сказали, ровным счетом ничего не поменялось. И, собственно, вся огромная культура йоги, она предназначена для того, чтобы помочь человеку разорвать этот круг через это слабое звено. С точки зрения йоги, это слабое звено в этой цепи, и через него можно заставить карму работать по-другому. Человек может поменять свои мысли, он может успокоить свой ум с помощью пранаямы, с помощью асан, с помощью медитации. И, по сути дела, вся йога, она к этому сводится. Йога не в том, чтобы какие-то асаны делать. Асаны – это всего лишь навсего, даже не первая часть йоги. Но основная вещь – это практика, которая позволяет успокоить ум. Например, если брать какие-то более высокие ступени йоги, такие как, например, дхарана, так? В дхаране говорится, человек должен высидеть хотя бы несколько секунд, вообще не шевелясь. Полностью не шевелясь. И это полное, абсолютное спокойствие в дхаране позволяет успокоить ум. Через это успокоение ума человек может посмотреть или оценить себя по-другому, увидеть себя по-другому. То есть инструмент, с которым он работает, становится другим. Сейчас в результате неправильных действий, которые у нас были, а мы все, к сожалению, несем за собой багаж этих неправильных действий, и прежде всего неправильных, так как эти действия основаны на невежестве, на изначальном невежестве, заложенном в нашей природе. Весь аппарат восприятия, а это не что иное, как аппарат восприятия или аппарат нашего взаимодействия с миром, становится искаженным или функционирующим неправильно. У человека неправильная тенденция, неправильное представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Неправильное понимание, что ему счастье приносит. Вот. И Это некое, скажем так, очень существенное предварительное описание, на основании которого я хотел пойти дальше. Все понятно, да? Можем стереть все. Или можем оставить, я пойду дальше. И дальше будет, я думаю, очень важный материал, собственно, уже описание того, как эти вещи функционируют в реальности. Шастры утверждают, что есть несколько категорий кармы. Первая категория – это прарабдха-карма. Прарабдха. Буквально это значит уже начавшаяся карма. Или уже проявившаяся карма. И эта прарабдха-карма есть не что иное, как наше тело вместе с нашим умом, с его тенденциями, со всем остальным. То, что проявилось, и то, что можно понять, изучая карту человека астрологическую, изучая его прокрити, изучая какие-то другие вещи. В сущности, все дисциплины такого рода, они изучают не что иное, как прарабдха-карму. Аюрведа изучает не что иное, как прарабдха-карму. Иначе говоря, прарабдха-карма – это карма, уже созревшая в виде этого тела. И, собственно, вот этот вот процесс созревания или прорастания кармы, он нас в этой лекции будет интересовать больше всего. Я сейчас перечислю несколько закономерностей созревания кармы. Я уже сказал, что карма или самскары – это некие семена кармы. Человек совершил действие, и для того, чтобы управлять этим процессом, он должен понимать, через какое время это действие принесет свои плоды. Когда мы имеем дело уже с созревшей кармой, ее очень сложно поменять. Иначе говоря, мы посадили семя, дали ему вырасти, оно превратилось в большое дерево, начало приносить плоды. С ним очень сложно бороться. Как теперь, если это ядовитое дерево, дурное дерево, которое нам не нужно, понятно, что хотелось бы с ним расправиться. Когда с ним можно было легко расправиться? Когда он маленький был, когда семечко, когда оно только-только пророс придало. То есть мы сейчас с вами будем смотреть этот процесс созревания кармы. От чего зависит созревание кармы и какие закономерности действуют при этом? Первая очевидная совершенно простая вещь, опять же, на уровне здравого смысла, то, что созревание кармы, карма созревает во времени, правильно? То есть карма разворачивается во времени. Иногда люди удивляются, почему там какой-нибудь плохой человек, он наслаждается и думает, что же Бог не видит, что ли? Почему он его не наказывает? Не волнуйтесь. Всему свое время. Так. То есть, очень важный момент, что в данный момент мы испытываем что? Последствия чего? Да, того, что мы делали в прошлом. Подобно тому, как сейчас вы живете на какие-то деньги. На какие деньги вы живете? Которые заработали до этого, правильно? Ну, иногда можно авансом получить, но это... Если его истратить и ничего не сделать, тоже ничего хорошего не будет. То есть мы живем на зарплату, которую мы заработали до этого, точно так же. Мы сейчас отрабатываем карму, которая пришла. И если это была хорошая карма, хорошие поступки, мы получаем что-то хорошее. Просто так, в самом общем виде закон кармы сформулирован в Библии. Что посеешь, то пожнешь. Так. И, в общем-то, по настоящему состоянию дел мы что можем понять? Прошлое. Еще что можем понять? Будущее. По-настоящему мы можем прочитать прошлое и будущее. Теперь следующий очень важный момент. Сколько у нас с вами кармы накоплено, как по-вашему? Много. Да. У нас большой жесткий диск. И мы на всякий случай из него ничего не выбрасываем. Правильно, да? Заметили? Когда мы компьютер меняем, мы ничего не стираем. Ну, может быть, иногда, но в основном... очень важная вещь. Карма активизируется внешней средой. У нас накоплено очень много всего, но то, что активизируется в данный момент, зависит от обстоятельств. Зависит от внешней ситуации, в которой мы находимся. Обстоятельства могут включить хорошую карму, могут включить плохую карму. В частности, в йога-сутрах комментаторы Вьясадев, они приводят интересный пример, иллюстрирующий этот момент. Как вы все знаете, в соответствии с ведическими писаниями, как объяснил Владимир Семенович Высоцкий, был человеком, родившийся Бабам. В соответствии с ведическими писаниями, человек может родиться кем-то другим. Что это реально означает? Каков механизм этого или психологический механизм? Я совершаю поступки какие-то в этой жизни. И далеко не все эти поступки человеческие, к сожалению. Иногда человек действует целиком на уровне инстинктов. И любой поступок в соответствии с этим циклом, который я описал, он, как это сказать, reinforce, он либо усиливает какую-то карму, которая у меня уже есть, дает энергию. Иначе говоря, любой мой поступок, он в свою очередь записывается в качестве какой-то тонкой информационной вещи, которая дает энергию моей карме, питает ее. И какие-то, скажем так, животные поступки, животные тенденции. Иногда нам хочется быть животным, правильно? Иногда мы чувствуем, что этот груз ответственности, который на нас накладывает человеческая жизнь, он непосильный. Хочется просто расслабиться и быть самим собой, да? То есть дать волю каким-то своим тенденциям, даже если эти тенденции далеко не самые лучшие. Иначе говоря, мы накапливаем какую-то карму, которая, скажем так, не соответствует нашей человеческой природе. И эта карма, и я обращаюсь к очень цивилизованной части населения, так, но мы знаем, что есть разные категории людей, которые, ну, реально, для них вообще нет никаких запретов, что ли. Если мы возьмем всю нашу карму, и скажем, есть тут какая-то часть, которая соответствует конкретно, реально, совершенно каким-то животным наклонностям, вот она тут есть. То, что происходит в тот самый момент, когда она должна реализоваться. Любая карма значит энергия. Здесь в результате того, что человек действует, у него накапливается определенная энергия. Она просит реализации, она должна реализоваться. И если он ее так или иначе питал, то он получит возможность ее реализовать. Что у него будет? Предположим, скажем так, самый худший вариант. Он действительно рождается в каком-то чреве, в низшем виде. Так вот, это значит, что в сущности его, скажем так, его атма или элемент сознания попадает в среду. А что такое наше тело? Наше тело – это среда, правильно? И наш ум – это просто среда. Когда я говорю о том, что карма активизируется средой, нужно очень хорошо понимать, что имеется в виду не просто там, университет дружбы народов, факультет повышения квалификации, комната 401. Имеется в виду наше тело, имеется в виду наш ум. Попав в это определенное тело, мы получаем возможность активизировать или реализовать эту карму. Вот и все. И эти тенденции, которые у нас были, независимо от того, насколько давно они были нами накоплены, они начинают реализовываться с полной силы. Я вам уже говорил этот важный момент о том, что на самом деле мы все помним так, как будто бы память есть. Мы ждем только условий, в которых мы это вспомним. Вот и все. То есть условия служат чем-то вроде спускового крючка, который включает механизм кармы, который включает в нас определенные тенденции. И мы можем видеть это. Сейчас мы находимся в этих условиях, и мы действуем определенным образом. Попадем в другие условия, как людей, там, последних героев, посылают куда-то, или запирают в этом, как это называется, когда за ними следят и по телевизору показывают. Мы не смотрим. Слава Богу. Расскажите. Суть-то в том, что мы оказываемся в этой ситуации. Так как мы оказались в этой ситуации, начинает вылезать что-то непонятное. Что. И человек сам себя не узнает. Почему? Не потому, что у него этого не было. Было всего. Просто среда активизировала это или заставила эти вещи всплыть в нем. Второй момент, касающийся созревания кармы, то есть она зависит от внешних условий или активизируется внешними условиями. Еще несколько моментов. Можно мне воды какой-нибудь или напиток? Второй момент интересный, и в общем это хорошая новость. Дурная карма быстрее приносит плоды, чем хорошая. Зато хорошая карма имеет более глубокие плоды, плоды, которые длятся дольше. Иначе говоря, дурную карму легче исчерпать. Так как она быстрее реализуется, она быстрее исчерпывается. В сущности, это хорошая вещь, хороший механизм. Мы можем видеть, что какие-то дурные последствия, они как бы быстрее приводят к чему-то негативному, но с другой стороны они не такие сильные следы оставляют. Естественно, при прочих равных, что называется. Еще один элемент любопытный закономерность, которая описана в шастрах. Кармой можно делиться, и в частности хорошую карму можно передавать другим. Говорится, что как это действует, не спрашивайте у меня. Я пытаюсь придать этому всему некую наукообразность с точки зрения современной науки, но, к сожалению, далеко не все поддается такому описанию. Наверняка какие-то механизмы есть, просто я не думал над этим или глубоко. Но, тем не менее, дхармашастры очень четко говорят, что если человек хочет, через желание, через молитву, через просто благие пожелания, он может поделиться частью своей хорошей кармы. У меня есть пример, у меня есть знакомый один, он рассказывал, что он в детстве очень сильно заболел, у него был порок сердца, серьезная операция. Мать очень сильно молилась, и мать просила, пожалуйста, спаси его и передай мне его дурную карму. Ну, она не говорила так, но, в общем-то, она имела в виду именно это. В результате он выжил и выздоровел, а мать с тех пор болеет и не перестает болеть. То есть произошел некий на глубинном уровне, на уровне вот этой вот связи, обмен энергиями, обмен какой-то внутренней информацией. Это возможный момент, реальный совершенно. Теперь еще одна очень важная вещь – это то, что созревание кармы можно либо ускорить, либо наоборот отменить с помощью разных практик. Или разных вещей. Но, собственно, это то, что аюрведа в частности делает, то, что астрология пытается объяснить людям, то, что в целом вся ведическая культура пыталась делать. Например, там говорится, что если человек один из самых существенных элементов ведической культуры – это то, что называлось сандья вандана. Три раза в день человек должен был читать гаятри мантру. На рассвете, на закате и в полдень. Дхармашастры говорят, что в сущности одного этого достаточно, чтобы отменить всю дурную карму. Сандья вандана, как любая мантра, она воздействует прежде всего на что? На ум. Мананатра – это идти мантра. Что такое мантра? Мантра – это то, что защищает ум. Или мантра – это то, что защищает нас от ненужных мыслей. Мананат – значит ненужные мысли, а ненужное возбуждение в уме. И сандья вандана – это в сущности профилактический механизм правильного функционирования нашего сознания или подготовки нашего сознания в течение дня. То есть некие реперные точки, когда меняется внешняя среда, и когда мы должны подготовить свое сознание к правильному функционированию. И в частности там говорится, вот это механизм, с помощью которого... И наоборот, хорошая карма созревает быстрее, хорошая карма приносит свои плоды хорошие быстрее благодаря сандья вандане. Это один из примеров того, что усиливает или способствует созреванию кармы. Как, например, если мы посеяли хорошие семена, нам хочется, чтобы они поскорее взошли, правильно? И нам хочется, чтобы они выросли и принесли какие-то плоды свои, правильно? Что мы делаем для этого? Да, начинаем поливать их, удобрения начинаем туда помещать. И, собственно, этими удобрениями, которые позволяют хорошей карме созреть, является либо какая-то добровольная аскеза в соответствии с ведами. Причем не имеется в виду дурацкие формы умерщвления плоти. Имеется в виду то, что рекомендовано. Молитвы, я говорил, сандья или какие-то ведические обряды. Вот, они все... Или какие-то еще хорошие поступки, они также усиливают эту карму, позволяют плоды ее быстрее вызвать. Пожертвования какие-то, кстати говоря, любая, то есть, иначе говоря, любая бескорыстная деятельность, она так или иначе помогает в этом. Следующая закономерность этого. Очень важное. Как по-вашему, от чего зависит глубина самскары? Мы говорили, что в сущности весь этот механизм, он действует на основании связки между действием, которое вызвано ожиданием некоего результата или плода, и следом этого действия в нашем сознании. Так вот, как по-вашему, чем обуславливается глубина этой самскары или отпечатка в нашем сознании? Эмоциональным участием, безусловно. И второе, частотой повторения. То есть нашей эмоциональной вовлеченностью в этот процесс, насколько глубоко я это все переживаю, насколько я, так сказать, насколько я, иначе говоря, насколько я эго вкладываю во все это, насколько это... соответствует моим представлениям о том, какой я должен быть. И чистотой. Это чистота эмоций. И если я какую-то карму или какие-то поступки совершаю регулярно, то в результате этого возникает очень мощная самскара, и такая карма называется доминантной кармой. То есть какие-то вещи, которые я делаю иногда, изредка, с которыми я не связываю больших надежд или ожиданий, и это одна вещь. Но есть некие очень существенные вещи, которые я повторяю снова и снова и снова, с которыми я очень многое связываю. Это моя доминанта в жизни. мне понравилось недавно одно хорошее определение доминантной кармы. Человек объяснял менеджмент, тайм-менеджмент, в частности, управление временем. Он сказал, ты есть то, что ты делаешь каждый день. Кто я? И он приводил интересный пример. Он говорит, в разных анкетах я заполнял, и там спрашивают, какими видами спорта занимаетесь. Я, говорит, писал там лыжи, еще что-то такое. Потом я вспомнил, что лыжи мне один раз в году катаются. То есть в сущности это не я. Я – это моя доминантная карма. Грубо говоря. Естественно, это не точное определение, но в каком-то смысле, на каком-то уровне это так. То есть то, что я делаю каждый день, то, что я повторяю, то, во что я вкладываю максимальную энергию. Вот. И доминантная карма, плоды доминантной кармы или преобладающей кармы будут испытаны нами уже в этой жизни. Тогда как вторичная карма, она, как правило, откладывается на какие-то следующие жизни. Регулярные вещи я могу уже получить плоды этого здесь, в сущности. И мы знаем это. Если я вкладываю во что-то, если я бью в одну точку, то я получу плоды уже сейчас. И очень важная вещь, доминантная карма определяет в сущности, когда я говорил о том, что наша продолжительность жизни, тело, в котором мы родились, или происхождение, смерть или форма смерти нашей, это все определяется доминантной кармой из нашей прошлой жизни. Тогда как вторичная карма, она приносит только лишь опыт счастья и горя, счастья и страданий каких-то. Но есть некая существенная фундаментальная карма, которая определяет очень фундаментальные характеристики нашей жизни – и которую, в сущности, очень сложно поменять. В астрологии говорится, что есть дрида-карма, адрида-карма и дрида-адрида-карма. Дрида-карма значит карма, которую невозможно поменять практически. Какие бы упаи, какие бы методы человек не применял, он должен будет получить это. А есть дрида-адрида, это смешанное. И есть, так сказать, периферийная карма, которую легко поменять. Все это определяется именно тем, сколько я энергии вкладывал в эту деятельность и насколько я сосредотачивался на себе. И еще один очень важный момент, то, что карма не может созреть сама по себе. Иначе говоря, если я не делаю никаких усилий, я сказал, что деньги, они определены нашей кармой, правильно? Теперь, что это значит? Это значит, все понятно. Делать ничего не надо, правильно? Я уже и так делал. Нет, не получится ничего. То есть усилия обязательно нужны для того, чтобы карма проявилась. Без деятельности, без усилий сама по себе судьба или дайва, или карма ничего никому не может дать. Вот. И тут любопытный момент. Опять же, в самом начале я поставил эту проблему предопределенности или непредопределенности. Опять же, в самом общем виде можно сформулировать это таким образом, что слабую карму человек может подчинить... Я говорю, сначала я сформулирую этот момент. Слабая карма подчиняется нашим усилиям. Сильная карма подчиняет себе наши усилия. Сильная карма подчиняет нас себе или наши усилия, заставляет нас делать что-то, что мы даже, может быть, не очень хотим. Поэтому нужно быть очень и очень осторожным в том, какую карму мы делаем. Мы в сущности тем самым определяем что-то, что с нами же, с самими случится, и нужно очень четко выбирать между тем, другим и третьим. Я сформулирую еще одну очень любопытную закономерность, очень важную для того, чтобы управлять этим всем. Важная вещь, любопытная. В частности, в Махабхарате об этом говорится, в Дхарма-шастрах тоже. Каким образом можно, опять же, усилить что-то или ослабить какую-то карму? Очень. Что непосредственным образом связано с нашей психологией и с психологическим взаимодействием между нашей деятельностью и отпечатками ее. В Махабхарате говорится, что если что-то я выставляю на показ, выставляю на всеобщее обозрение, тем самым я это ослабляю. Иначе говоря, если у меня есть какие-то проблемы, я выставляю их на показ. Я лишаю эти проблемы власти надо мной в какой-то степени. Если я признаюсь кому-то, я исповедуюсь в этом, если я честно говорю, я не пытаюсь скрыть это, я так или иначе выхожу из-под власти этих нехороших тенденций. Наоборот, если у меня есть какие-то достоинства, я выставляю их на показ. Что с ними случается? То же самое, мы теряем. Они теряют силу свою. Что бы я ни выставил на показ, эта вещь теряет силу. Подобно тому, как семя, если я семя вместо того, чтобы посадить в землю, поставлю на подоконник. Что с ним будет? Высохнет, да. Если просто под солнце я поставлю, оно высохнет. А если я, наоборот, храню их в секрете, что с ними будет? Усиливается. Если я храню в секрете какие-то дурные вещи, что с ними будет? Они станут сильнее. Если я скрываю их всячески. И наоборот, если я храню в секрете хорошие вещи, с ними произойдет точно то же самое. Они станут сильнее, вот, если они выставили их на показ. Подобно тому, как семя, которое я посадил внутрь, в землю схоронил, что с ним будет, оно прорастет. Вот. То есть та же самая метафора. И дальше еще один важный момент. Все это имеет отношение к, скажем так, к обычным действиям. Но не было бы смысла в йоге, если бы все исчерпывалось только обычными действиями. Если мы сами с вами находимся как бы в этой сфере действий и последствий, действия, реакции на это действие, то в этом не было бы особенного смысла, потому что, ну, можно улучшить, но в конце концов, какой смысл. Так вот, в йога-сутрах Патанджали говорит, что карма бывает четырех видов. С другой точки зрения, не с точки зрения там, каких-то еще вещей. Он говорит, что есть черная карма. Черная карма – это какие-то наши дурные поступки, которые усиливают наши дурные тенденции. То есть, в сущности, поступки целиком продиктованы нашим животным эгоизмом. Чисто животными соображениями. Так. И очень мало людей, которые предпочитают действовать только в этой сфере. Практически нет. И если такие люди есть, то очень быстро они занимают соответствующий статус, то есть опускают свое сознание до уровня чисто механического взаимодействия с внешней средой. Вторая категория кармы – это черно-белая карма. У нас есть хорошие поступки, хорошие тенденции. Хорошие, в сущности, что такое хорошее? Хорошее – это некая наша жертвенность. Желание сделать что-то для других, желание служить, проявление нашей светлой природы. которая есть синоним жертвенности, любви, как ее ни назови. Вот и есть какая-то наша темная сторона, эгоистическая сторона, и большая часть людей, подавляющее большинство людей, они относятся к категории людей, которые занимаются этой кармой, являются продуктами этой кармы. Так. Теперь есть очень редкая, опять же, подобно тому, как черная карма, это очень редкая вещь, чисто черная карма. А есть белая карма, это тоже очень редкая вещь. И Патанджали Муни говорит, что в сущности это карма, которая возникает в результате трех видов деятельности. Когда человек совершает какую-то добровольную аскезу, тапас, когда человек изучает священное писание, медитирует на это, как вы изучаете аюрведу, это часть священного писания. И это вещь, порождающая белую карму. На санскрите изучение священных писаний и самоанализ с точки зрения священного писания называется свадьяя. Ну, как, например, вы прочли про три вида там прокрити, и вы начинаете анализировать себя. Это уже какая-то элементарная форма свадьяи. Попытка понять свою собственную природу с точки зрения священных писаний. И эта вещь порождает очень хорошую, очень ясную, очень четкую белую карму. Ну и третье – это медитация, дьяна. То есть попытка постичь внутреннюю природу духа с помощью разных методов, методов йоги или еще чего-то. То есть попытка понять свое внутреннее «я». И наш тапас – это все то, что очищает наше тело. Мы понимаем, тапас буквально значит жар. И с помощью жара какой-то аскезы человек очищает тело. Если он совершает это правильно, например, какой-нибудь ограниченный пост там, или еще что-то такое, это очищает тело. Свадьяя что очищает? Ум, правильно? Да. Это то, что очищает сукшма-шариру, тонкое тело человека. Это грубое тело. Грубое тело на санскрите значит стула-шарира, а это сукшма-шарира. И дьяна или медитация позволяет человеку проникнуть, понять свое «я», понять свою духовную природу. Это то, что три вида деятельности, которые способствуют очищению человека на трех уровнях. На грубом уровне, на тонком уровне и на духовном уровне. На уровне, выходящем за пределы материальной энергии, они порождают белую карму. Так, и есть четвертая категория кармы. Теперь, кто может предположить, какая четвертая категория? Есть черная, есть белая, есть черно-белая. Отсутствие кармы. Бесцветная карма. Это карма, но особой категории. То есть это как раз то, о чем я с самого начала говорил, что знает по-настоящему тот, кто видит в акарме карму, в карме акарму. То есть бесцветная карма или условно говоря, духовная карма, духовные самскары. То, что приходит к человеку в результате какой-то его интенсивный духовный. Иначе говоря, это тоже опыт. Это реальный опыт. Подобно тому, как любая карма представляет собой на психологическом уровне опыт, понимание, осознание чего-то. Бесцветная карма – это тоже опыт, но опыт из другой сферы. Она не оставляет, скажем так, какого-то негативного следа в нашем сознании. И йога концентрируется на этом. Она призывает человека отказаться от черной кармы, свести к минимуму черно-белую карму. Ну или, по крайней мере, там, к разумному минимуму. Так, увеличить максимально в своей жизни белую карму и в конце концов обрести иной опыт, обрести опыт, выходящий за пределы, скажем так, нашего взаимодействия с этим миром. И эта карма, она необычайно могущественна. Она в сущности может обесточить или лишить энергии любую другую карму. Как один из комментаторов к этим йога-сутрам называет эту... Сейчас я дам другое определение этой бесцветной кармы. Бесцветная карма, условно говоря, или самскары, которые она оставляет в нашем сознании, они называются в йога-сутрах сейчас не совсем точно помню санскрит, но в переводе это значит самскары, несущие на себе энергию знания. Гьяна, как она называется? Я потом посмотрю, скажу. То есть самскары, основанные на знании, прежде всего на знании о вечности, на знании о природе духа, знании. И один из комментаторов йога-сутры говорит, что эта самскара является самскарой-терминатором. Да. Современный комментатор. Самскара-терминатор, ее функция заключается в том, что она останавливает махалик-карму. Она лишает другую карму энергии. И если белая карма, она, скажем так, она отодвигает или иногда заставляет заснуть какую-то другую карму нехорошую, дает человеку очень хорошее ощущение счастья и все остальное, то эта самскара полностью может полностью уничтожить дурную карму, может сжечь ее. Это тоже другая часть философии кармы, о том, что карма, семена кармы могут быть, находиться либо в спящем состоянии, либо в утонченном состоянии, либо они могут быть полностью сожжены или уничтожены, то есть они никогда больше не принесут плодов. Потому что можно на какое-то время усыпить эти семена, но они все равно рано или поздно дадут всходы. Но духовный опыт, реальный духовный опыт, который есть практически у людей, занимающихся духовной практикой, в любой традиции. Речь не идет о какой-то конкретной духовной традиции, неважно, о какой духовной традиции следует человек. Когда он обретает духовный опыт, он уничтожает огромные пласты накопленной кармы и переходит в какие-то другие сферы своего опыта и существования. Вот. Я не знаю, стоит мне еще что-то говорить. Может быть, стоит на этом уже закончить. Или сейчас я посмотрю, есть мне что-то еще сказать важное или нету. Последняя вещь. Вообще вам интересно, нормально, да? Это в тему? Да, пожалуй, еще очень важную вещь скажу, которая поможет яснее понять, что такое, собственно, почему, скажем, религии называют какие-то вещи грехами или еще что-то такое. На санскрите одно из слов, которое переводится на русский как грех, агха. Есть много других, патака или папа, много других синонимов. Но ага от корня гна, что значит уничтожать. И агга буквально значит гна. Извиняюсь, гна. И агга буквально значит неуничтожимый. Очень важная концепция. То, что... Что такое грех? Грех – это то, что оставляет очень глубокий след в нашем сознании. Иначе говоря, человек делает что-то, и легко, мы все знаем, легко взять и шутки ради там попробовать наркотик. Правильно? И легко второй раз это сделать. Потом вырваться оттуда легко или нет? Невозможно, потому что почти невозможно. Почему? Потому что остался очень сильный след. Этот сильный след будет заставлять нас повторять то же самое действие снова и снова и снова. То есть агга реально, буквально значит неуничтожимое, нечто неуничтожимое. Иначе говоря, это что-то, что очень сильно порабощает человека. Грех – это по определению что-то, что делает его рабом каких-то привычек, кармы. И нужно быть очень осторожным с этим. Так вот, очень важное тоже понимание, которое мне хотелось сказать, что понятие греха – это, пожалуй, отличие, одно из отличий ведической философии или, скажем так, какой-то духовной мысли от многих других направлений этого. Понятие греха не универсальное. То, что грех для одного, не будет грехом для другого. Люди находятся на разном уровне сознания. Это то, что изначально заложено и везде на разных уровнях ведической культуры объясняется, будь то веды или еще что-то там. Вы изучали, да, эти сатвический ум, раджасический ум, да, то есть вот эти вот формы, сатви, формы нашего ума. И в зависимости от того, какая ментальная конституция у человека, одно и то же действие может произвести на него очень губительные последствия, а может не оставить там никакого особенного следа. Если человек тупой, он что-то сделал, ну он тупой, ну что с него возьмешь? В общем, ничего, он иначе говоря, он сделает что-то, и он никак свою карму не осложнит уже. Уже некуда. У него есть некая такая форма, на которой там трудно, если чтобы отпечатать, да, нужно, ну, так же, кувалдой. Вот. И поэтому, соответственно, говорится, что в зависимости от того, на каком уровне сознания человек находится, к нему предъявляются разные требования. Задача человека заключается в том, чтобы не осложнить свою ситуацию и не деградировать, а чтобы помочь подняться. И чем выше развит человек, тем в большей степени он должен ценить это, и тем в большей степени, тем больше категории последствий, действий будет относиться к категории греха. То есть грех – это не просто какая-то, скажем так, этическая категория, которая нужна для того, чтобы человек... какой-то комплекс вины у него создает. Грех – это реальная вещь, которая заботится, вернее, концепция, которая помогает человеку понять, что же мне нужно для того, чтобы я все-таки эволюционировал, а не деградировал, для того, чтобы моя жизнь направлялась вверх. Дает возможность. Ну, конечно. То есть человеку говорится, скажем, на каком-то уровне, как я... все время сталкиваюсь с этими ситуациями, людям же что нужно? Можно, нельзя. А это можно, а это нельзя. Так вот, нет универсального ответа на эту вещь. Кому-то можно, ничего особенного не будет. В общем, ничего скажем так, там, с точки зрения каких-то принципов, лук и чеснок не очень хорошие вещи. Да? С точки зрения чисто здоровья, ну, нормальные вещи, они помогают. На каком-то более высоком уровне нельзя. А на каком-то уровне можно. То есть нет каких-то жестких черно-белых запретов, но тем не менее есть самый высокий стандарт, и если человек живет по этому стандарту, хорошо, но если человек живет по какому-то другому стандарту и в принципе соблюдает законы, соответствующие этому стандарту, то это нормально. То все равно он будет так или иначе развиваться и в конце концов пойдет дальше. Вот это еще вещь, которую я хотел сказать, потому что часто люди вот этими, ну, как-то черно-белыми категориями. Есть вещи, которые нельзя ни для кого, понятно, да, что нельзя убивать. Там. Это все то, что оставляет очень тяжелый след в нашем сознании, возбуждает наше сознание, заставляет его функционировать неправильно. Но какие-то вещи, скажем так, они в меньшей категории относятся, и все зависит именно уже от уровня человека. Но если человек находится на высоком уровне, он должен этот уровень ценить. Он должен очень оценить то, что он достиг его, и ему нужно постараться его сохранить, потому что это, ну, очень большая и редкая вещь. И для этого он должен изучать священные писания, понимать, как ему нужно действовать, и что ему нужно делать, чего нельзя. Ну вот, наверное, я на этом завершу какое-то небольшое введение в эту большую тему. Спасибо большое. Спасибо. Может быть, какие-то вопросы есть у вас или как? Можно вернуться к тому человеку, который богат и здоров, но угад в этой жизни. Получается, что у него накоплены хорошие были самскары, да, раз он в этой жизни богат, здоров и счастлив. И у него видите, наверное, правильно сформированы. А что случилось, что где сломалось? Видите, к сожалению, это хорошее. В кавычках карма часто предоставляет большие возможности для совершения дурной кармы, чем плохая карма. И соскочить легко. Соскочить легко. И у человека появляется больше возможностей, больше соблазнов и больше вероятность того, что он будет злоупотреблять всеми этими вещами. Если у человека есть деньги, понятно, что с деньгами надо сделать. Злоупотреблять ими. Вот. Иначе говоря, скажем так, в нашей среде это очень ясно видно. В более традиционной среде то, о чем вы говорите, или то недоумение, которое вызвало ваш вопрос, его легче рассеять, потому что там очень часто видно, что вот человек действительно, у него хорошая карма, и видно, что эта хорошая карма, она обеспечена какой-то хорошей природой. Почему? Потому что он родился с этой природой, и вся среда помогла ему эту природу сохранить. А у нас человек родился с хорошей кармой, а среда не помогает тому, чтобы ее сохранить. А хорошая карма дает ему больше возможностей для того, чтобы злоупотреблять этим всем. Как говорится, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. В результате человек получил власть, потому что у него хорошая карма есть, правильно? Но потом теперь вопрос, пользуется он этим правильно или не пользуется он этим правильно. Если он пользуется этим правильно, он улучшит. Если не пользуется, он в этой жизни будет очень сильно деградировать. И это скажется рано или поздно. Это все. То есть этот принцип важный, то, что карма проявляется, может проявиться в определенной среде. Эта среда очень важна, это, ну, нужно его все время учитывать. Так? И среда помогает, либо наоборот мешает проявлению кармы, помогает проявить как-то. Можно сказать, если человек поднявшись, да, и стал богатым, знаменитым, могущественным, он в одночасье все теряет. Можно сказать о том, что он теряет плохую карму, и у него уже шанс на заработанную хорошую карму появляется? Ну, в принципе, да. Любая вещь, любой опыт, который мы получаем, это отработка кармы. Да? Какая-то негативная вещь, она исчерпывает исчерпывает карму, но очень сильно все зависит от того, как человек реагирует на это. Видите, я сказал, что карма – это же не просто некое механическое действие. Все очень сильно зависит от того, какую реакцию это во мне вызывает. В случае с человеком все не так однозначно, как вы говорите. В случае с животными все однозначно. Вот оно получило, и там есть рефлекс и раздражительный рефлекс. Жесткая совершенно связь между раздражителем извне и моей реакцией на все это. И, соответственно, поэтому животные и другие виды жизни, они предназначены для отработки кармы. Человек – единственная форма жизни, которая зарабатывает карму. Почему мы зарабатываем карму? Потому что всегда есть... Причина этого простая. То есть много причин, одна из причин любопытная. Я уверен, что вам понравится такой способ размышления. В случае с животными, или скажем так, даже с существами более высокой природы, там есть очень четкая связь между желанием и исполнением желания. Может ли, в принципе, собака пожелать что-то, что она не может исполнить? Ну, так вот, принципиально. Ну, что собака, что желает, то и будет. Правильно? Иначе говоря, сами по себе желания, которые появляются, они, в общем-то, в пределах этого исполняются, особого зазора нет. Они исполняются, и таким образом все это исчерпывается. В случае с человеком, как у нас тут с этим... Может ли человек пожелать что-то, чего он не может исполнить? Он только этим и занимается. Только. И что в результате этого возникает? Неисполненные желания. Что, какой психологический эффект они оказывают на нас? Я хочу, хочу, а не исполняется, не исполняется, не исполняется. У меня очень сильный след возникает. То есть это желание... Оно становится сильнее, сильнее, сильнее из-за того, что оно не исполняется. А откуда я это хочу? Беда в том, что животные, они желают только то, что им положено по карме. А человек желает то, что он по телевизору увидел. Что далеко не всегда ему по карме положено. Но желания внушаются. Извне мы постоянно обмениваемся этим. И это, ну, собственно, это одна из причин, почему у человека возникает масса каких-то психологических ран или следов, которые в конце концов заставляют его рождаться снова. Потому что в соответствии с ведами человек рождается только благодаря тому, что у него остались какие-то неисполненные желания. И в момент смерти он думает об этом. Ох, если бы... У нас все время есть это «если бы». Я был бы точно счастливым, если бы... И все эти варианты развития нашей жизни, мы, собственно, пытаемся отрабатывать их, не понимая, что это «если бы» должно лежать в принципиально иной сфере. То есть в случае с человеком все не так просто. В случае с животным все именно так, а с человеком так. Нам все гораздо сложнее. Поэтому если человек испытывает некий крах и понимает, что этот крах есть закономерный результат, вот он был красивым, знаменитым, как Майкл Джексон, да? Красивым, знаменитым, но несчастным. Богатым и несчастным. И потом в какой-то момент это все обрушивается. Если он понимает, что все это результат его, скажем так, неправильного обращения с тем, что ему было дано, извлекает из этого урок, воспринимает это как нужный урок, то тогда, безусловно, его дурная карма исчерпывается. Если с ним происходит такая вещь, и он вместо того, чтобы воспринять это как... ну, как некое закономерное событие, произошедшее с ним, начинает винить в этом других, то может какая-то часть плохой кармы исчерпается, но он при этом еще новую дурную карму себе приобретет, потому что его реакция будет неправильной. Изначально, еще раз, основная причина кармы – это авидья кшетра, или чернозем невежества. Авидья кшетра – это значит поле невежества, которое у нас есть. То есть некий невежественный фон, на котором существует человек. И, ну, я думал, что я расскажу немножко об этом, об обиде, но, наверное, это слишком уже долгая вещь, чтобы рассказывать. То есть некое непонимание, неправильная установка у меня, мое неправильное расположение в этом мире. Вот. И она, собственно, порождает карму. Если немножко к аюрведе, да, вернуться и к кармическим законам, есть какое-то понимание конкретных причин там, каких-то заболеваний серьезных? Все заболевания отсюда идут, правильно? Ну, понятно, что да, отсюда, но вот, грубо говоря, человек там за раком заболел, как ему понять, где он чего-то и так подумал? Да. Дхарма-шастры, во-первых, первая, самая железная вещь, о которой мы все должны знать, это целиком весь наш образ жизни неправильный. Наш неправильный воздух, все остальное. То есть сейчас, по сути дела, эпидемия рака, правильно? Каждый пятый человек раком болен. Это никогда ничего подобного не было. То есть вся основа нашей жизни, она, собственно, ну, искусственная какая-то, неправильная. Это первое, безусловно. А есть там Луиза Хей с ее там этими объяснениями всяких тонких кармических вещей. Дхарма-шастры объясняют какие-то вещи. Там говорится, что вот какие-то болезни вызваны этим. Так я сейчас не буду, не в состоянии привести каких-то конкретных примеров, но там есть кармические, в целом кармические заболевания. Но, в общем-то, если человек понимает эти вещи, он может до какой-то степени докопаться внутри, до причин болезни. Сейчас вот я пытаюсь помогать одному юноше, у него сложное аутоиммунное заболевание. И я пытался с ним разговаривать, и, в общем, оно возникло в результате очень большого стресса, который он пережил. Автоиммунное заболевание, его иммунитет отвергает его толстый кишечник и пытается его уничтожить. Он практически уже съел толстый кишечник. Там кровотечение идет и все остальное. Что у него в конечном счете, мы с ним разговаривали и, в общем, мы с ним поняли, что у него есть некое отторжение, очень сильная привязанность и одновременно очень сильное отторжение от очень близкого человека с ним. И он хочет его отторгнуть и не может его отторгнуть тоже. И это очень глубокая, сильная психологическая вещь, которая у него засела, она на физическом плане превратилась в такое заболевание. По сути дела, ну, заболевание не что иное, как некое символическое, так сказать, объяснение каких-то более тонких проблем. Вот. Ну, и, соответственно, поэтому можно, иначе говоря, можно эту связку проделать просто в каждом отдельном случае. Вряд ли сейчас можно будет какие-то жесткие такие связи определить, потому что любая болезнь, особенно если речь идет о тяжелой болезни, она имеет многослойную природу. Но если мы возьмем конкретно рак, о котором вы сказали, то рак с точки зрения астрологии, это на него указывает Раху. Теневая планета. И опять же, чтобы это понять, интересно погрузиться в астрологические представления об этом. Раху одновременно символизирует много вещей. Раху – это прежде всего наши неисполненные желания. Сильные или амбиции, которые мы принесли из каких-то прошлых жизней сюда. А Раху одновременно – это какая? Это яд. То есть любые отравления, любые какие-то состояния интоксикационные, они все определяются раху или показывают, на них указывает раху. Раху, это рак тоже, как мы уже сказали. Раху – это определенная, скажем так, это зависть на разных уровнях. То есть вот есть, скажем так, некое наше символическое изображение нашей кармы в виде нашего гороскопа. Там есть в каком-то доме Раху, который взаимодействует с разными планетами, наступил период Раху, когда все то, что она должна принести, она будет приносить. Вот. И в сущности, с этой точки зрения, если рассматривать, то рак это некие, ну скажем так, какие-то злокачественные желания, которые мы накопили, или какая-то зависть, которая у нас есть, или что-то мы принесли, что-то вот темное, теневое, то, что закрывает свет солнца или свет нашей души, свет нашего сознания. Вот. Теперь в каждом отдельном случае нужно смотреть, что это, как, почему, в зависимости там уже от конкретного анализа кармы. В Бхагавад-гите Кришна говорит, и это ну, хорошая вещь, что хитросплетение кармы никто понять не может до конца. Это очень сложный закон, потому что огромное количество факторов влияет на все это. Любые, ну скажем так, очень простые причинно-следственные связи, но они работают, но они не будут работать всегда, потому что нужно понимать, что мы имеем дело с очень сложной системой. И, в общем-то, поэтому так сложно, так сказать, копаться в этой карме и в ее хитросплетениях. Но мы все знаем, что когда Гордиев узел запутан, что Александр Македон с письмом сделал. Поэтому, соответственно, ведические писания, они... Хотя они предлагают разные способы распутывания кармы на каких-то, на разных уровнях, и это правильно, хорошо, но в конечном счете они говорят, что надо взять и разрубить. И чем разрубить? Опять же, в Бхагавад-гите Кришна говорит, нужно взять меч знания и разрубить карму. Именно знание или духовное знание помогает человеку от всех этих вещей избавиться. То есть если человек болен каким-то серьезным заболеванием, ну, возьмем серьезное заболевание, ну, тот же рак, да, и если он не будет там, ну, невозможно понять до конца все эти закономерности, которые привели его к этому заболеванию, но он займется духовными практиками, будет стараться стремиться понять свою духовную природу, приобрести духовный опыт, вот эту бесцветную карму, он может. В принципе излечиться? В принципе может, хотя, как я уже говорил, есть несколько категорий кармических последствий. Есть категории кармических последствий, от которых трудно или практически невозможно избавиться. Айурведа говорит, в какой человек, в какой момент человек должен умереть. Даже йоги мне нравится. То есть заболевания неизлечимые, и это то, что это некое неустранимое кармическое последствие или очень серьезное кармическое последствие. И в этот момент человек что должен сделать? Человек должен принять это. Чтобы не осложнять вещи. То есть, иначе говоря, моя правильная реакция на все эти вещи, какие-то вещи, я должен знать, что я могу исправить. Я должен хорошо знать, что я не могу исправить. Как в знаменитой молитве говорится, что «Господи, дай мне чего там?» Душевной силы, на самом деле. Душевного покоя, силы. Для того, чтобы я принял то, что я не могу изменить. Сил изменить то, что я могу изменить. И разума, чтобы я отличил одного от другого. То есть это вот правильная формула. Есть вещи... Иначе говоря, есть, скажем так, неизлечимые вещи. Есть неизлечимые хронические заболевания, которые можно на каком-то уровне зафиксировать. Да? То есть можно улучшить, но они будут хронические. Человек всю жизнь будет болеть, это некая категория кармических последствий. будет ими болеть, потом умрет от чего-нибудь другого. Есть серьезные заболевания, но излечимые, так? Которые можно нейтрализовать. И есть кармические последствия, которые можно нейтрализовать, в этом нет никаких сомнений. И есть, скажем так, есть легкие заболевания, да, то есть которые легко. Да. И это вещь, которая пришла из какой-то более глубокой кармы. Есть легкие заболевания, это в основном что-то, что. Ну, мы все знаем, что прагья-аппарат, да, это основная причина заболеваний. А, оскорбление разума или преступление против разума. Легко излечимое заболевание. Но даже тут, в принципе, теоретически какие-то вещи можно отменить, наверное. Хотя... Ну, если это не последняя стадия рака. Ну да. То есть, в принципе, человек может с помощью... Другое дело, если у него действительно силы для того, чтобы это сделать, потому что для этого тоже нужны силы. Но это очень сильно зависит не только от нас, но и от нашего общения. Тут нужно очень хорошо понимать, что тут на таких случаях очень многое зависит от общения. Потому что силу для того, чтобы выйти за пределы своей кармы, мы получаем извне. Как правило, изнутри кармы ее очень трудно раскрутить в другую сторону. Но ведь Аюрведа говорит о том, что у нас заложены все силы. Заложены, все силы заложены. В этом нет никаких сомнений. Заложены, но есть пределы тоже какие-то. Ну, потому что... Скажите, пожалуйста, а как вообще можно ли так считать, что карма родителей каким-то образом отражается на карме детей? Ну, они, безусловно, связаны. И если родитель погибает или умирает, да, в конце жизни... Передаются ли детям, вот те, скажем, какие-то негативные вещи, которые мы там... Может быть. Какие-то вещи могут передаться, какие-то вещи могут не передаться. Еще раз, любую вещь, которую я скажу, она не будет абсолютной в этой ситуации. То есть все нужно конкретный сценарий, конкретную ситуацию нужно изучать. Поэтому даже те закономерности, которые я сказал, они приблизительно, они, скажем так, они, как правило, действуют. Да, вот те закономерности созревания и кармы. Что касается родителей и детей, то мы постоянно обмениваемся кармой, потому что, еще раз, карма где хранится? В нашем сознании. Да? Родители влияют на сознание детей, дети до какой-то степени влияют на сознание родителей. Все зависит от степени привязанности, от степени их связи. Вот. В Веданта Сутре, в одном из комментариев на Веданта Сутру, там говорится, что иногда какие-то йоги, когда по своей воле решают уйти в другой план существования, их карма еще не исчерпана. И там говорится, что в этом случае хорошая карма переходит к им друзьям, а их плохая карма к их врагам. Остатки плохой кармы. То есть, чтобы всем было. Вот. То есть, что касается этого, то, в общем, мы сами отвечаем за свою карму. Но если у нас есть очень тесная связь с кем-то, какая-то тесная привязанность, то по каналу этой привязанности многое может передаться. Вот и все. Я просто заметила, что, допустим, ранние дети, трое детей, и вот двое первых детей, которым уже там 20 и около 20, я смотрю, они сейчас отрабатывают именно то, что было у меня в то время, ну, скажем, какие-то моменты очень похожие, когда они начинались. То есть они проходят мой путь, вот какие-то ключевые моменты, каждый по-своему. И поскольку уже родился там в 40 лет ребенок, я понимаю, что мной все это было уже прожито. Ему, наверное, повезло больше всех. Кто знает, да? Что-то мы еще не прожили. Но в любом случае, он принес свою карму, теперь ваша связь, естественно, у вас какой-то обмен будет происходить. И, опять же, глубина этого обмена зависит от глубины вашей связи. Ощущается, что ты решил учиться даже, да. Я думаю, что, наверное, надо кончать, да? все-таки более конкретно по поводу неизлечимых, но конкретно онкологических заболеваний, злокачественных. Вот есть данные, что долгосрочные исследования, как бы проводить специальные детей, которые там 20 лет назад и более излечили, и потом прослеживали результат иммунных жизнедеятельности. Все это, в общем-то, нет положительных результатов нигде. Везде получается, что они негатив. То есть излечили, они там стали негатив, скажем, нести в общество, там убийцы, там насильники. Ну, я не знаю, я не слышал о таких исследованиях, но кто его знает, может быть, исключено. Хотя, например, у Солженицына тоже был рак. Причем рак этот был, когда ему было лет 40, да, и он дожил до 87 лет, и, в общем, нормально прожил. Разные случаи бывают этого всего. Но то, что вы говорите, это вполне реальная вещь. Человек может лучше бы, если бы он помер. Для всех и для него в том числе. Потому что какой-то негатив, который у него был, он в этом виде сделал, излечился, но теперь этот негатив должен в каком-то другом виде проявить себя. Такой тоже может быть. Но что мне хотелось сказать, во-первых, то, что карма не есть какая-то, ну, скажем так, абсолютная предопределенность. Есть способы изменения кармы, и в этом-то, собственно, суть. Человек должен, карма не фаталистическая вещь, человек должен быть позитивно настроен и понимать, что все хорошее, оно все равно придет к нему. И все то, что хорошее, что он делает, оно так или иначе, оно вернется и... Ждать, когда придет, не стоит. Нет, надо делать. Карма как раз, философия кармы, правильно понятая философия кармы, делает человека очень активным. Помогает человеку занять правильную активную позицию. Потому что разные активные люди бывают, бывают активные дураки тоже. Это самая тяжелая категория человечества. Детей, она как ничего не намного возможности не реализовала. Это значит, что есть некая просто отработка кармы. Это хорошо или плохо с точки зрения их жизни? Для них это хорошо, но они какой-то вот так или иначе. Это отработка их кармы, я думаю, кармы. Ладно, спасибо большое.